ветер при луне свои сомнения дарит мне, зовет далекою тропой во тьме ночной. И уходит грусть, и в небо будто я стремлюсь огнями Млечного Пути сквозь мглу пройти. Музыка, играй, и снова здравствуй и прощай, и сон придет, и вновь уйдет куда-то вдруг. И беспечный дождь очистит с истины всю ложь, упав с неведомых высот, как старый друг. Тучи предо мной встают неведомой тропой, как будто призраки холмов и зыбких снов. Мыслей хоровод вновь тянет свой водоворот и тает где-то в пустоте, скользя в нигде. Музыка, играй, и снова здравствуй и прощай, и сон придет, и вновь уйдет куда-то вдруг. И беспечный дождь очистит с истины всю ложь, упав с неведомых высот, как старый друг. Как поток воды ночью несет свои мечты, махнув загадочно крылом из синих дрем. И огонь луны в заре померкнет без вины и не притянет туш очей грязой своей. Музыка, играй, и снова здравствуй и прощай, и сон придет, и вновь уйдет куда-то вдруг. И беспечный дождь очистит с истины всю ложь, упав с неведомых высот, как старый друг.